«Генерал Лу, пожалуйста, не делайте этого». Люк действительно почувствовал себя крайне плохо от этого всего. Неужели Лу Бу плевать хотел на законы, даже когда Юань Шу был на грани полного уничтожения и его запасы провизии полностью исчерпались? Он не посмели даже пальцем тронуть эти благородные кланы, опасаясь того, что он станет изгоем нации. Единственный человек, который посмел оскорбить дворян, был Ган Санзан, но теперь он пополнил списки мертвецов. «Ты реально думаешь, что можешь указывать мне, что я могу делать, а что нет?» Лу Бу действительно ненавидел этих дворян, так что он холодно посмотрел на Люкая. «Если бы они одолжили Лу Бу провизию, столкнулись бы он с таким концом? Эти благородные кланы составляли лишь 1% от всего населения Китая, но в их руках содержалось 90% всего богатства нации. Но они не только отказали занимать Лу Бу провизию, они также сильно взвинтили цены на нее на рынках. Так с какой стати Лу Бу не должен желать их смерти?» Люка мгновенно был заткнут словами Лу Бу, а на его лице также показался намек на презрение. «Ладно, пожалуйста, простите нас, генерал Лу. Пускай Лу Бу убивает кого хочет и как хочет. Даже несмотря на то, что гибель клана Чэнь была большой трагедией, для фундамента клана Лю это не играло абсолютно никакой роли. Более того, с исчезновением клана Чэнь, их положение снова вернется на былые позиции, с которых они были вытеснены кланом Чэнь. Кстати, генерал Лу, позвольте мне и другим главам кланов откланяться. Никто из глав кланов не хотел оставаться здесь. С чего это вы так торопитесь уйти?» Холодно сказал Лу Бу. «Наш банкет все еще не закончился». В главном зернохранилище города Ванчин среднего возраста ученый был в полном шоке от полученных новостей. «Господин хочет уничтожить клан Чэнь?» Чэнь Гун действительно был в полном офиге от этого известия. Приказ Лу Бу изъять у этих благородных кланов их припасы уже заставил Чэнь Гуна чувствовать угрызение совести, но прямо сейчас Лу Бу еще и приказал полностью вырезать клан Чэнь. Неужели его господин намеревается стать врагом всех дворян нации? Я должен остановить это, иначе последствия будут слишком тяжелыми. Ты можешь убить отдельного дворянина, ты даже можешь терроризировать все эти благородные кланы, но ты ни за что не должен истреблять благородные кланы. Ты не должен заставлять людей менять свою фамилию. Люди могли быть убиты, но семья продолжала жить, это было главное правило. И если кто-то нарушал правила, то от него быстро избавлялись. В конечном итоге, именно дворяне правили этим миром. «Живо, доставьте меня в администрацию». Чэнь Гун быстро приказал своему извозчику вести его в администрацию, но только он сел в карету, как покачал своей головой. Как он мог быть настолько глуп? Приказ уже вышел за пределы администрации, так он быстро сменил пункт назначения. «Направляемся в резиденцию Чэнь, скорее». Его план состоял в том, чтобы добраться до резиденции раньше, чем солдаты начнут притворять в жизнь приказ Лу Бу. «Скорее, скорее». Чэнь Гун понукал своего извозчика ехать быстрее, так как когда он получил эти новости, уже было слишком поздно. «Да, сэр». Карета была запряжена арабским скакуном, которого Лу Бу лично подарил Чэнь Гуну в качестве его личного боевого скакуна. Извозчик также был профессионалом. Скорость коня внутри города была довольно высокой. Кроме того, поскольку ночью городские улицы были пустынными, они смогли двигаться по ним с максимальной скоростью. Рядом с резиденцией Чэнь уже разносились во всех направлениях звуки битвы и крики о помощи. «Не надо, пожалуйста, стойте, умри». Чем ближе к резиденции подъезжал Чэнь Гун, тем более жалкие крики доносились до него. «Нет, это полная катастрофа». Сердце Чэнь Гуна облилось кровью. Куда бы он ни посмотрел внутри дома, повсюду были трупы на земле, а сам особняк был объят пламенем, из которого доносились жалкие крики. «Слишком поздно, я опоздал». Чэнь Гун разом потерял все свои силы. Вся резиденция Чэнь была охвачена огнем. Внутри армия Лу Бу сражалась с другими вооруженными людьми, которые являлись частными воинами клана Чэнь. Хоть их и было довольно много, но они не могли противостоять натиску армии Лу Бу. Так, резиденция Чэнь, которая была изначально весьма оживленной, в данный момент превратилась в настоящий ад. «Сэр, что теперь?» – спросил извозчик, глядя на огонь и ожидая дальнейших инструкций. Хотел он отправиться внутрь или нет? Звуки битвы доносились со всех сторон. Сейчас, если бы кто-то был бы не очень осторожным, то мог запросто умереть от дружественной атаки. И если произойдет нечто подобное, то иначе, как трагедия, подобное развитие событий нельзя было бы назвать. «Возвращаемся. Возвращаемся в администрацию. Чэнь Гун стиснул свои зубы. Он был зол, что некоторое время назад Лу Бу сказал ему. Он сказал, что будет соблюдать правила этики и приличий. Он сказал, что обязательно послушает его совет и не станет вредить благородным кланам. Он не знал, что именно побудило Лу Бу убить клан Чэнь, но это точно нельзя было рассматривать как хорошие отношения к дворянам. Лу Бу не понимал, что, сделав это, он толкнул свою армию в большую беду. Карета быстро сменила свое направление и направилась к городской администрации. Огонь резиденции Чэнь особенно хорошо был заметен посреди темной ночи. Так, главы кланов, которые в данный момент были на банкете в администрации Лу Бу, могли отлично видеть его. Руки Лю Кая дрожали, он не знал, было это из-за страха, гнева или из-за того и другого вместе взятого. Клан Чэнь, некогда богатый и могущественный клан Чжандона, всего за одну ночь был полностью уничтожен в городе Ванчин. Доклад господину. Резиденция Чэнь была зачищена. 175 человек были убиты. Посланник быстро доложил Лу Бу. Все его тело было покрыто кровью. Это полное истребление клана. Это геноцид клана. Молодые, старые, женщины, дети, все они были убиты. То, что другие военачальники никогда не осмеливались сделать, Лу Бу сделал. То, что другие военачальники считали немыслимым, Лу Бу воплотил в жизнь. Банкет закончен. Все можете расходиться. Лу Бу кивнул в сторону своего посланника и главам кланов. Хорошо, генерал Лу, тогда мы покинем вас. С уважением сказал Лю Кай Лу Бу и первым покинул банкетный зал. Остальные главы также стали один за другим покидать Лу Бу. Их сегодняшние потери были слишком большими. Сначала их кормили кормом для свиней, а затем у них забрали все их припасы. Единственным плюсом был бесплатный фейерверк в виде пылающего особняка клана Чэнь, но и тот был связан с кровью и смертью. В этот момент карета Чэнь Гуна также прибыла к администрации, и он сразу же направился в банкетный зал. Лу Бу все еще был в зале и пил вино. «Не желаешь выпить?» Как только Чэнь Гун вошел в зал, Лу Бу достал еще один стакан и спросил Чэнь Гуна. Но Чэнь Гун проигнорировал вопрос Лу Бу и быстро спросил его. «Зачем ты сделал это?» «Сделал что?» Лу Бу налил себе еще вина. «Финсянь, ты обещал мне, что не станешь вредить этим дворянам». Чэнь Гун перешел прямо к делу, метая искры в глазах. «А, ты про те убийства?» Небрежно сказал Лу Бу. «Хватит пить». Чэнь Гун подошел прямо к столу и сказал. «Ты понимаешь, что теперь мы оказались в огромной жопе. Лу Бу, то, что ты убил Чэнь Я, не беда. Беда то, что ты оскорбил все благородные кланы. Ты хоть представляешь, как на тебя посмотрит нация, когда узнает, что ты уничтожил клан Чэнь? Как дворяне станут относиться к тебе?» Голос Чэнь Гуна был низким, но он чуть ли не вопил. «Да мне побую, как на меня будет смотреть нация, и мне класть на то, как ко мне будут относиться эти дворяне. Единственное, что меня волнует, так это то, каким меня видишь ты, Чэнь Гун ты», спокойно ответил Лу Бу Чэнь Гуну. «Мы уважаем тебя, как нашего господина, и готовы жизнью пожертвовать ради тебя, но нация не станет делать это ради тебя, они будут». Лу Бу прервал речь Чэнь Гуна. «Этого достаточно», сказал Лу Бу. «Убил я их или нет, какая разница? Гун ты, неужели ты не заметил, как к нам относятся эти благородные кланы? Клан Чэнь, один из самых могущественных кланов города Ванчэнь, предоставил мне лишь 200 зерна. Разве это не то же самое, что назвать всех нас нищебродами? Или вспомни, как все они проигнорировали тебя. Они отправили какого-то слугу к воротам, чтобы он выпроводил тебя. Неужели тебя это не задевает, Гун ты?» Слова Лу Бу напомнили Чэнь Гуну, как он лично отправился к каждому благородному клану и как все они обращались с ним тогда. Но это обращение не является достаточным основанием для истребления целого клана Чэнь. «Мне действительно было стыдно, но это не важно. Наша армия стала ключом для решения всех наших проблем», — тихо сказал Чэнь Гун. «Гун ты, ты слишком беспокоишься о том, чтобы никак не оскорбить благородные кланы в городе Ванчэнь. Но вспомни, разве мы уже не обидели их ранее? Даже если мы не убьем их, кланы Чэнь и Чжоу являются главными союзниками Санце из Чжандона. Как они могут присоединиться к нам? Нам просто лучше убить их всех. Но что насчет дворян нации? Если ты потеряешь поддержку дворян, стабилизировать ситуацию станет просто невозможно. Какое мне дело до дворян нации? Я повторю еще раз, мне абсолютно плевать на всех дворян вместе взятых. Я забочусь лишь о тех, кто находится на моей стороне, а те, кто пытаются нам навредить, являются моими, Лу Бу, врагами. Эти все люди враги армии Лу Бу. Глава 114. Одинокое возвращение Санце, чтобы свершить свою месть. Тем временем в лагере Санце, под Сико армия провинций Цзинич Жандона уже столкнулись друг с другом не менее 50 раз в морском бою. Из-за этих столкновений, практически вся река Янцзы была заполнена трупами и кровью. Ска, выругался Санце, глядя на вражеский военный лагерь. Изначально, после завоевания Сикоу, у Чжанся не должно было остаться сил для сопротивления войскам Чжандона. Но кто бы мог подумать, что Лю Бяо в кратчайшие сроки сумеет собрать военный флот, который насчитывал 70 000 солдат. Более того, тем, полностью поставил в тупик Санце, был не Чжансу или какой-то старший генерал, а новый генерал-лейтенант по имени Вэнь Пин. Несмотря на то, что Вэнь Пин не сражался лично с Санце, он сражался с его старшим генералом Тайши Ци и сумел сразиться с ним в 300 боях в ничью. Вместе с этим, этот человек также весьма искусно командовал морским боем и идеально взаимодействовал с Чжансу. В результате, эта парочка очень сильно потрепала флот Чжандона. Всего за несколько дней боев, армия Санце потеряла почти 7000 человек, в то время, как враг потерял порядка 10 000. С Чжанся, который пребывал в крайне тяжелом положении, и потерянным Лучжаном, безумие Санце только усиливалось. «Господин, стратег Чжоу Ю желает встретиться с вами», сообщил главный телохранитель лагеря Санце. «Встреча отказана», непроизвольно воскликнул Санце, так как был сейчас сильно раздражен. «Да, сэр». Телохранитель быстро развернулся, чтобы сообщить ответ Чжоу Ю, но затем голос Санце остановил его. «Постой, пропусти Ганчжина». Санце знал, что тот не стал бы беспокоить его без веских на то причин. «Господин». Чжоу Ю вошел внутрь, сложив приветственный жест в направлении Санце. Он знал, что сейчас настроение Санце было крайне паршивым, однако вопросы, которые он хотел обсудить, были очень важными, чтобы он не сообщил ему о них. «Ганчжин, чего ты колеблешься? Скорее, говори, что случилось, и говори, как есть». Санце махнул Чжоу Ю. Он терпеть не мог людей, которые тянули быка за яйца, не в состоянии выдать нужную информацию. Чжоу Ю сделал глубокий вздох и начал говорить, тщательно подбирая слова. «Господин, у меня две новости. Хорошая и плохая. Хорошая и плохая новости». Санце впал в ступор. «Для начала, я начну с хорошей новости». Чжоу Ю сам сделал выбор. «Хорошая новость заключается в том, что клан Чэнь Дуана был полностью уничтожен Лубу». «Клан Чэнь был полностью уничтожен». Санце мгновенно офигел, а затем его шок быстро заменился гневом. «Ганчжин, в каком месте подобный геноцид? Хорошая новость, не мог бы ты просветить своего брата?» «О, дядя Зизинг, Санце действительно сожалеет, что беды, которые принес вам». Со времен Санчжаня, клан Чэнь был одним из хранителей клана Сан. После того, как Санчжан был убит, союзники клана Сан были разбросаны кто куда, и у клана осталось очень немного союзников. Чэнь Дуан был одним из таких людей. Он всегда оставался рядом с Санце, даже в самые тяжелые времена, и помогал ему успокаивать Чжандон. И теперь, когда он услышал, что клан Чэнь был полностью истреблен, в его душе появилась большая рана. Когда Чжоу Ю увидел выражение Санце, то понял, что тот неправильно понял его, так он быстро сказал: «Господин, происшествие с кланом господина Чэнь Дуана также опечалило меня очень сильно. Но люди должны смотреть в будущее, а не смотреть в прошлое. В противном случае, жертвы всех тех, кто умер, будут совершенно бессмысленны». Господин Чэнь Дуань был одним из главных дворян города Ванчинь. Поскольку господин завоевал город Ванчинь и сделал господина Чэнь Дуаня главным чиновником города, клан Чэнь стал представителем всех дворян Ванчина. Но прямо сейчас Лубу разрушил этот клан. Этим жестом он не только оскорбил нас, но и оскорбил всех благородные кланы города Ванчин. Более того, даже дворяне всей нации теперь стали врагами Лубу. Чем больше говорил Чжоу Ю, тем ярче начинали блестеть глаза Санце. Санце также много раз обижал дворян. Например, ранее, когда ему было всего 20 лет, он уничтожил клан Лу. И хоть он лично не убивал их, но он заставил их умирать от голода. Лишь Лусюн, Лучжи и сестра Лусюна смогли выжить. Но чем больше становились владения Санце, тем сильнее он сожалел об этом своем поступке. Почему? Потому, что клан Лу был одним из благородных кланов, они являлись представителями истинной власти династии Хан. Так, дворяне, которые были тесно связаны с кланом Лу, быстро дистанцировались от Санце. Время от времени, они постоянно посылали войска, чтобы уладить этот счет с Санце, а все ученые из этих благородных кланов полностью отказывались становиться официальными представителями Чжандона, что поставило Санце в большую дилемму. Наличие собственных земель требовало наличия людей, которые управляли бы ими, но никто не хотел становиться их официальным представителем. Это была настоящая катастрофа. Вот что бы ему было делать, если бы цены на еду стали расти до тех пор, пока люди не начали умирать с голоду. Подобная проблема вызвала бы лишь неприятности и хаос. А если этих людей, которые были сильно недовольны вами, заставить силой занять эти должности, то это было равносильно тому, что занести над самим собой Дамоклов меч. У этих дворян были довольно внушительные частные армии, и они были очень сильно обижены вами. Естественно, что они только и будут ждать момента, чтобы отомстить вам. Они не станут атаковать вас в лоб, но они придумают тысячу и один коварный план, как избавиться от вас чужими руками или тайно разграбит ваши ресурсы. Ранее именно так клан Чэнь из Гуанлина вступил в сговор с Каакао, чтобы изгнать Лубу из провинции Сюй. Они искренне считали, что Лубу совершенно не подходил им в долгосрочной перспективе. Но из-за того, что Чэнь Гуи умер в Сяпи, клан Чэнь в Гуанлине был разрушен Каакао, а Чэнь Дэн превратился в бродягу вместе с Лубу. Военачальники, которые не имели поддержки дворян, довольно быстро умирали, например, Ган Санзан. Когда он убил Лю Юй, он потерял поддержку дворня всей своей провинции и в конечном итоге пополнил списки покойников. Однако уничтожение клана Чэнь из Ванчина действительно была хорошей новостью для Санце. Чэнь Дуран был действительно достоин звания официального представителя Чжандона. Даже после смерти он сделал свой последний вклад в увеличение силы своего господина. Подготовьте достойные похороны для Чэнь Дуаня, как дяди Санце. Этим жестом Санце признал, что Чэнь Дуан был верен и предан ему до самого конца, так что он даже собрался похоронить его со всеми почестями, как своего дядю. Так, Санце также должен был одеться в траурные одежды, чтобы его племянник Чэнь Дуан действительно был похоронен с большими почестями. Выжил ли кто-нибудь из клана Чэнь? Да, есть один человек. В данный момент он учится в Хуичжи, поэтому он смог избежать участи своего клана, сказал Чжоу Ю. Клан Чэнь был полностью уничтожен, оставив после себя лишь одного потомка, который носил его фамилию. После того, как он закончит свое обучение, примите его в наши ряды. Возможность следовать за Санце означала, что этот человек обладал отличными навыками или талантами, вроде Лумена или Цзяньциня, которые позже стали главными столпами Ву. И что за плохая новость? После того, как Чжоу Ю сказал хорошую новость, он должен был озвучить плохую. Плохая новость – это. Чжоу Ю заколебался, размышляя над тем, стоит ли ему говорить о ней. «Ну же, говори уже, когда это ты успел стать таким нерешительным?» – небрежно сказал Санце. Плохая новость скорее всего была не намного хуже потери города Ванчин или разрушения очередного клана дворян. В данный момент он не мог захватить Сикоу, и вот это действительно бесило Санце. Но новости о Чэнь Дуане и его клане несколько подняли его настроение. Чжоу Ю стиснул свои зубы и все же решился сказать это. Такие новости просто невозможно было скрыть от Санце. Лучше причинить ему боль раньше, чем позже. Старший брат, Чжоу Ю не сказал господин, но вместо этого перешел на личностные отношения, что вызвало у Санце очень плохое предчувствие. Старший брат, пожалуйста, крепись, твоя жена она умерла. Сказал Чжоу Ю, склонив одно колено перед Санце. Что? Повтори это снова. Санце неожиданно схватил Чжоу Ю за плечи, непроизвольно высвободив всю свою силу. Санце был человеком, который достиг суперкласса. Хоть сила Чжоу Ю также достигла уровня генерала 2 ранга, но когда Санце использовал всю свою силу, он ничего не мог ему противопоставить. Вскоре раздался звук вывиха его сустава. Чжоу Ю вытерпел боль и повторил свои слова. «Старший брат, пожалуйста, держись, твоя жена, она скончалась, ты лжешь мне». Санце отказывался верить в это. «Разве она не отправилась в Чжанюе? Как такое случилось?» На второй день после свадьбы, после того, как Лубу отправился в путь, Санце также приготовился выдвигаться, дабы не отстать от Лубу, так что ему пришлось покинуть город Ванчин. Но прежде, чем покинуть город, он приказал своим слугам сопроводить Дэце в Чжанюе. Так, когда Лубу захватил город Ванчин, Дэце уже должна была быть в городе Чжанюе. «Твоя жена не покинула город Ванчин тогда», — ответил Чжоу Ю. «Как она умерла?» Санце закрыл свои глаза и ослабил свою хватку. Он знал, что Чжоу Ю не стал бы скрывать от него правду или обманывать его. Его взгляд в отношении Чжоу Ю стал более пронзительным. Он боялся слов Чжоу Ю и боялся того, что этот позор может быть распространен по всей стране, уничтожив репутацию клана Сан Ица. Она повесилась. Это была информация, которую получил Чжоу Ю. После того, как армия Лубу захватила город Ванчин, его жена была уже мертва. Повесилась, ноги Сан Це подкосились, и он тупо уставился на Чжоу Ю, словно фигура Да Ца материализовалась перед ним. Сан Це был маленьким завоевателем Чжандона. Человек с его достижениями был завидным женихом для очень многих девушек. Но тогда он проглотил свою гордость и пошел к клану Ца, дабы просить руки Да Ца. Он заявил, что ему нравились взрослые дамы, поэтому он женился на ней, и она была единственной девушкой, с которой он общался. Бугагага. Повесилась. Повесилась. Да Ца. Сан Це начал нести бессвязный бред, а его крыша начала уезжать. Его волосы были растрепаны, а в глазах плясали огоньки жажды убийства. Старший брат, Чжоу Ю хотел было подойти к Сан Це, чтобы утешить его, но он не знал, что можно было ему сказать в данной ситуации. Всем войскам, полное отступление, завопил Сан Це, а его убийственное намерение уже достигло своего пика. Лубу, я требую крови за кровь. Что? Полное отступление? Чжоу Ю также начал терять свое былое спокойствие. Если сейчас они полностью отступят, то это станет их концом. В Сикоу находится 70 000 армия из провинции Цзинь, которые только и ждут момент, чтобы впиться им в глотки. Как только они узнают, что в Чжандоне начались внутренние проблемы, они мгновенно нападут на них. И тогда, скорее всего, вся армия Чжандона будет полностью уничтожена. Старший брат, пожалуйста, не забывай о своем великом деле. Чжоу Ю быстро встал перед ним на колени. В своей душе он проклинал себя за то, что рассказал Сан Це о гибели Да Ца. Если бы он знал, что эта новость сделает Сан Це таким безумцем, они ни за что бы не сказал ему эту новость, даже под страхом смерти. Великое дело, Бугага, истерично рассмеялся Сан Це. Какой смысл в этом великом деле, если я даже не смог защитить свою жену? Какой толк в этом великом деле, если мне ни с кем поделиться своими успехами? Но, Чжоу Ю хотел что-то сказать, но его слова застряли у него в горле, так как Сан Це заставил встать его на ноги. Ган Чжин, в этой жизни у меня, Сан Це, никогда не было настоящего друга, кроме тебя, ты мой единственный и настоящий друг. Ты был рядом со мной, когда я потерял своего отца, ты был со мной, когда я был на самом дне. Ты придавал мне уверенность в завтрашнем дне и всячески помогал мне своими стратегиями, дабы покорить Чжандон. Сегодня, позволь мне попросить тебя об еще одной вещи. Не мешай мне. Позволь мне проявить свой эгоизм лишь в этот единственный раз. Я умоляю тебя, Ган Чжин. Сан Це с силой упал на колени. Старший брат, пожалуйста, ты не можешь сделать этого. Вставай, пожалуйста, поднимись. Чжоу Ю также начал паниковать. Сан Це был тем, кто встал на колени. Они были близки, как братья, но Сан Це был повелителем, а Чжоу Ю его генералом. Но Сан Це просто продолжал моча стоять на коленях, так как ответ Чжоу Ю совершенно не удовлетворял его. В конечном итоге Чжоу Ю стиснул свои зубы и сказал: «Что ж, так тому и быть, старший брат, я обещаю, что не стану останавливать тебя от возвращения. Ты можешь вернуться назад, но ты можешь взять с собой лишь 30 000 солдат. Ган Чжин, а что насчет тебя?» Сан Це впал в ступор. При нападении на Чжанся, Сан Це изначально имел всего 60 000 солдат, но в течение последних нескольких дней они уже потеряли порядка 10 000 человек. Если Сан Це заберет с собой еще 30 000 солдат, то останется всего 20 000 солдат, которым противостоит армия провинции Цзинь численностью в 70 000 солдат. Старший брат, расслабься. У Санчжданка есть я. Я не позволю армии провинции Цзинь помешать нашей мести. Чжоу Ю был полностью уверен в себе. Несмотря на то, что Ю не смог помочь старшему брату захватить Чжанся и провинцию Цзинь, Ю все еще будет сопровождать старшего брата на пути к мировому господству. Ган Чжин, спасибо большое. Иди, старший брат. Только не забудь принести голову Лубу назад, чтобы мы вместе смогли посмотреть на нее. Хорошо, Ган Чжин, просто жди меня здесь с хорошими новостями. Сан Це кивнул своей головой. После этого, разговор между двумя названными братьями закончился, и Сан Це развернулся, чтобы уйти, но был остановлен Чжоу-Ю. «Постой, старший брат, ты можешь взять с собой Лусу из Линхуайгой, как своего стратега. Этот человек обладает действительно выдающимися способностями». Глава 115. Клан Лю из Лучжана принимает сторону Лубу. А теперь мы снова вернемся в город Ванчин, но не к Лю Мангу или Лубу, а обратим свое внимание на особняк клана Лю. Какая наглость! Он посмел поднять руку на нас, дворян. Он зашел слишком далеко своими действиями. Внутри особняка резиденции клана Лю, мужчина средних лет крушил все, что попадалось ему под руку, от бамбуковых стульев до нефритовых украшений. Он разрушил абсолютно все. Все слуги в особняке дрожали от страха, опасаясь того, что гнев их господина может обрушиться и на них. Лю Кай пребывал в этот состоянии с момента, как он вернулся с банкета Лубу, так что мебель в помещении уже успели сменить несколько раз. Но как он мог не беситься сейчас? По его мнению, этот чертов гад Лубу обманул его и других дворян. Он направил свои войска, чтобы обчистить их склады, и даже лично публично убил Ченья, после чего приказал уничтожить весь клан Чень вплоть до третьего поколения. А голова главы клана Чень была повешена над воротами города Ванчин. Чего добивался Лубу? Возможно ли, что он хотел на примере клана Чень показать всем остальным дворянам, что их ждет, если они и дальше посмеют строить ему козни? Он решил убить цыпленка, чтобы напугать обезьяну. Но кто здесь цыпленок, а кто обезьяна? «Мой многоуважаемый отец до сих пор беснуется?» – спросил молодой человек снаружи особняка у одного из слуг. «Юный господин, пожалуйста, вы должны успокоить господина. Если он продолжит и дальше так бушевать, то его тело может не выдержать», – сказал слуга с беспомощным выражением лица. Обычно Лю Кай всегда был спокоен, словно вода, но с момента возвращения с банкета он был подобен бушующему цунами. «Угу, я понимаю, не переживайте», — сказал молодой человек и быстро вошел в комнату. «Я же сказал, чтобы сюда никто не входил. Проваливайте». Услышав приближающиеся шаги, гнев Лю Кая возрос еще больше, и он яростно взревел. «Дорогой отец, это я, Лю Нен», — сказал молодой человек мягким голосом. «Нен, сын мой, ты уже закончил занятия во дворе?» Лю Кай уже практически выпустил весь свой гнев на человека, который только что вошел. Но этим человеком оказался его младший сын Лю Нан, который также был его самым любимым сыном. «Дорогой отец, ты все еще злишься на этот поздний банкет?» — спросил Лю Нен почтительным тоном. «Ха!» Лю Нен все еще был не в состоянии унять гнев Лю Кая, который продолжал злиться по поводу банкета. «Как твой отец может не сердиться? Этот проклятый раб трех фамилий не только забрал все запасы провизии с наших складов и магазинов, но также убил твоего дядю Чина вместе во всем его кланом. Сегодня он вырезал клан Чень, а завтра на их месте может оказаться наш клан Лю. Ох, дорогой отец, почему ты ломаешь голову над подобными вещами?» — спокойно улыбнулся Лю Нен. «Просто не обращай внимания на это, дорогой отец. До тех пор, пока наш клан Лю существует, мы сможем вернуть себе все, что потеряли, снова. Ты с ума сошел, сын мой, ты ведь знаешь, что все припасы, которые были у нашего клана, были накоплены мной, твоим дедушкой и нашими предками за много лет упорного труда. Но всего за один вечер Лубу отнял у нас это все. Это половина нашего богатства». Лю Кай в данный момент был крайне нервным, и большая часть его гнева была вызвана именно тем, что Лубу захватил провизию его клана. «Хо, дорогой отец», — Лю Нен покачал своей головой и сказал. «На самом деле, это очень хорошо, что Лубу захватил все наши запасы провизии. Хорошо, хорошо. Ха, я думал, что ты мудр не по своим годам, но похоже, что ты такой же дебил, как и остальные твои братья», — завопил Лю Кай, глядя на Лю Нена. «Дорогой отец, по твоему мнению, каким человеком является Лубу?» — вместо этого спросил его Лю Нен. «Каким человеком он является? Да, этот человек — законченный ублюдок, раб трех фамилий». Лю Кай начал сожалеть о том, что не мог высказать все эти оскорбления прямо в лицо Лубу. «Бугага», — рассмеялся Лю Нен, отрицательно покачав своей головой. Он знал, что в данный момент его отец был с крайне затуманенным рассудком из-за гнева, который был вызван потерей продовольственных запасов клана и событий на банкете, так что он сказал: «Дорогой отец, пожалуйста, послушай то, что я тебе скажу. Этот презренный ублюдок и раб трех фамилий, которого ты только что упомянул, убил Донг Чжуа и практически уничтожил Каакая в Пуине. А разве Каакая не тот, кто изгнал его из провинции Сюй?» — заявил Лю Кай. «Да, его изгнали из провинции Сюй, но в результате Он захватил город Ванчин. Он не сможет надолго удержаться в Ванчине, так как уже оскорбил всех местных дворян, и даже если мы сами не сможем выпроводить его отсюда, это сделает Санце, когда вернется. Дорогой отец, ты не видишь всей картины. Этот Лубу действительно оскорбил всех дворян Чжандона. Но не забывай, что у него все еще есть 40 000 элитная армия. В этим времена хаоса, тот, у кого есть военная сила, правит балом. Кроме того, дорогой отец, ты реально думаешь, что Лубу будет изгнан из города Ванчин? Сказав это, Люнен неожиданно улыбнулся. К чему ты клонишь? Люкай знал, что его младший сын был очень проницательным и мог найти решение, которые другие люди никогда бы не придумали. Дорогой отец, ты уже забыл, кем является наш клан Лю. Мы клан династии Хан и родственники самого императора. Клан Лю был основан принцем Цзинь Чжуаньшаном. Он не был похож на Лю Бея, который постоянно должен был всем напоминать, что он являлся родственником императора, и уж тем более он отличался от Лю Манга, которому титул императора Шу присвоил вообще Каока от имени императора Сяня. Наша династия Хан правила в течение 400 лет, но теперь наша династия угасает. В настоящее время, это эпоха военачальников, династии Хан больше нет. Сын мой, что ты такое говоришь? Его высочество император Сянь все еще жив. Люкай начал отчитывать Люнина, но Люнен просто перебил его. И где сейчас его высочество? Он в Лаяне или Чинине? Люкай потерял дар речи. Люнен был прав, император имел вес только когда находился в Люене или Чинине. Но сейчас император находился в Сюду, который в настоящее время был столицей империи, Каакаа. Хотя нет, не так, правильнее будет сказать, что Каткаа защищал императора, попутно помогая ему управлять страной. На самом деле император Хан в данный момент превратился в обычную марионетку, которая сама по себе не имела абсолютно никакого веса. В данный момент все военачальники восстали одновременно, сразу во всех провинциях, и каждый из них желает создать свое собственное королевство и династию. Как только кто-то из них взойдет на вершину мира, династия Хан исчезнет. И вот тут, дорогой отец, я хочу задать тебе вопрос, как ты думаешь, наш клан Лю, который является потомком династии Хан и их родственником, что с ним случится, когда династия Хан исчезнет? Что сделает военачальник, который захватит власть, первым делом? Он начнет уничтожать все то, что связано с династией Хан, и наш клан не станет исключением. То, что говорил Люнен, было сказано не просто для того, чтобы напугать своего отца. В оригинальных анналах истории, когда Каакаа захватил власть над нацией, что он сделал с кланом Лю? Когда младший сын Лю Бяа, Лю Кон, предложил ему провинцию Цзинь, как отнесся к нему Каакаа? Он приказал Ю Чжину убить его и его мать Леди Кай, после этого он убил Каймаа, его дядю, по плану Чжоу Ю. В конечном итоге, Каакаа уничтожил весь клан Лю в провинции Цзинь. Такая же участь постигла и Лю Юэ, который использовал свои гениальные навыки, чтобы помочь Каакаа построить его империю Вей. Можно было сказать, что он по-настоящему был предан Каакаа, но что он получил взамен? Каакаа постоянно подозревал его и не дал ему абсолютно никаких заслуг, несмотря на то, что он помог ему победить Юаньшао. Кроме того, Каапи не переставал подозревать его в желании узурпировать власть. В результате, из-за постоянных подозрений Каруи, также известного как император Мин Изви, он был предательски убит. Почему так произошло? Потому, что его фамилия была Лю, и в империи Вен он рассматривался как заноза в их заднице. Когда клан Сан захватил Лучжан, что с этого получил наш клан Лю? Начал рассуждать вслух. Дорогой отец, всего несколько лет назад, ты помнишь, как ты смотрел на дядю Чина из клана Чень? Люкай начал вспоминать. Этот клан Чень несколько лет назад был просто кланом беженцев из Гуанлина. И лишь когда Чень Дуан помог Сан Цэ подчинить Чжандон, клан Чень получил славу и признание. Когда Сан Цэ захватил Лучжан, клан Чень переехал в город Ванчин и поднял свой статус до того же уровня, что был у клана Лю. Кроме того, он также захватил несколько предприятий клана Лю. Если Сан Цэ одолеет Лубу, то сразу же подымит статус кланов Ли или Ван взамен уничтоженного клана Чень, но не нас. Почему так? Потому, что Сан Цэ также не доверяет нам. Более того, он продолжит и дальше подавлять нас, пока полностью не истребит, только потому, что мы являемся кланом династии Хан, сказал Люнен. Но станет ли этот Лубу доверять нам, если он сможет покорить Лучжан, а затем завоюет всю нацию, мы все равно не сможем избежать этой катастрофы», — сказал Люкай. Лубу не звали Лю. Таким образом, когда реки и горы этой нации станут принадлежать ему, как он может не захотеть также избавиться от клана Лю? Верно, Лубу не носит фамилию Лю, но зато его зять ее носит. Люнен наконец озвучил ключевой момент. Принц Шу, Лю Манг. Люкай видел принца Шу в словесной войне на банкете Сан Цэ ранее. В то время два главных советника Сан Цэ разозлились настолько сильно, что почти начали кашлять кровью, в результате чего они не смогли принять участие в свадьбе Сан Цэ. То есть, ты хочешь сказать, Люкай не был дураком? Если бы он был дураком, то не смог бы стать главой клана. У Лубу есть только одна дочь. Когда он покорит всю нацию, к кому уйдет его наследство? Сказал Люнен с улыбкой. Именно к его высочеству, принцу Шу, который также является потомком династии Хан. А теперь, отец, вопрос, кому в этой стране он будет доверять больше всего? Люди, которым он будет доверять больше всего, определенно будут его родственники. Их клан был Лю, и Лю Манг был из династии Хан. Когда Лубу придет к власти, можно сказать, что они смогут присвоить своим потомкам титул принцев и восстановить их родословную. Но что, если у Лубу родится сын? Обеспокоенно спросил Люкай. Если бы у Лубу появился сын, то все наследство Лю Манга исчезло бы, а их клан Лю неминуемо ждала бы участь полного истребления. Этого нельзя исключать. Но даже если у Лубу родится сын, ему понадобится несколько лет, прежде чем он вырастет и возьмет бразды правления в свои руки. И если в это время принц Шу лишится поддержки генералов и советников Лубу, то мы сможем просто отойти от дела и укрыться в каком-нибудь уединенном местечке, продолжая жить тихой и мирной жизнью. Даже если у Лубу появился бы сын, ему все еще нужно было время, чтобы вырасти, и если за это время Лю Манг не смог бы заручиться поддержкой генералов и советников армии Лубу, то он просто не стоил бы того, чтобы тратить на него силы и ресурсы. Так Люнен продолжил. Вот только, отец, ты действительно считаешь, что принц Шу действительно такой мусор? Определенно нет. Если бы он был мусором, то как бы он смог поиметь двух лучших советников Сан Цэ, рассердив их до такой степени, что они чуть не умерли и стали посмешищем для всей нации? Итак, ты предлагаешь нашему клану Лю искать прибежище в армии Лубу? Люкай догадался, о чем думал его сын. Верно. Вот почему я сказал, что то, что мы лишились провизии, это хорошо. Если Люнен сможет заручиться поддержкой Лю Манга, который в его глазах был большим кораблем надежды, можно было с большой степенью уверенности заявить, что их клан Лю сможет снова вершить великие дела. Они даже вполне могут восстановить свое влияние и снова стать крупнейшим кланом города Ванчина. Но даже если они не смогут этого, благодаря 40 000 армии Лубу, они все еще могут занять нейтральную позицию и наблюдать за развитием политической обстановки. Кроме того, Люнен с нетерпением ждал встречи с одним из величайших героев этой нации, Лубу. Но отец уже оскорбил Лубу. Горько улыбнулся Люкай. Его провизия была захвачена Лубу, и он не только посмел допрашивать его на банкете, но даже выругал его. Так что он думал, что теперь для них было уже слишком поздно искать убежища у Лубу. Бугага. Ох, отец, дорогой отец, просто забудь пока об этой провизии, которую у нас забрали. В данный момент у нас есть отличная возможность завоевать доверие Лубу. Нен, сын мой, что именно ты имеешь в виду? Это уничтожение клана Чжоу. Глава 116. Изобретение оружия и устройств для грядущей битвы. И снова возвращаемся к Лю Мангу. Лю Манг не присутствовал на банкете Лубу, так как был занят своими военными подразделениями, которые в данный момент включали в себя не только его армию чиновников, но также недавно сдавшихся генералов Хуан Чжуна, Ган Нина и Суфея, вместе с их людьми. «Юный господин, эта штука действительно полезна?» Мужчина средних лет с улыбкой на лице показывал озадаченное выражение лица, глядя на хаос, царивший на столе, задавая этот вопрос Лю Мангу. Этим мужчиной был Хуан Чжун. Так как Лю Манг был тем, кто спас его сына, Хуан Чжун стал обращаться к нему не иначе, как юный господин. Лю Манг не знал, кто надоумил Хуан Чжуна обращаться к нему, как юный господин, но каждый раз, когда тот так к нему обращался, его аж передергивало. Он уже несколько раз пытался заставить Хуан Чжуна прекратить обращаться к нему так, но тот упорно продолжал обращаться к нему только так и не иначе. Когда Лю Манг вспомнил о том, как решил спасти Хуан Сюя, то на его лице проявилась крайняя горечь, и он едва не расплакался. Дело в том, что когда он привез пилюлю Цинми, Лю Манг снова нарушил правила пространственно-временного континуума и на этот раз, в качестве наказания, был заперт в этом средневековье на целый год. Но это было лишь одной из причин, почему он был наказан. Второй было то, что когда Лю Манг вернулся назад в будущее, он взял с собой множество книг о войнах времен династии Цинь. В этих книгах также было множество различных чертежей различных механизмов и описания их создания. Он даже взял с собой последнее издание Бинкао Ганму, чтобы создать множество различных лекарств для этого мира и вылечить еще больше людей, в том числе Хуан Сюя. Кроме того, он привез с собой несколько семян риси, сладкого картофеля, которые были запечатаны внутри вакуумного пластикового пакета. По Бинкао Ганму, справочный сборник по китайской медицине, составленный Ли Шиджином. В последнем издании также рассказывается о том, как создавать антибиотики. Лю Манг не мог внедрять слишком передовые технологии, так как, если бы он слишком сильно ускорил научно-технический прогресс с этого времени, то все эти книги стали бы бесполезными. В данный момент он занимался полировкой некоторых кристаллов на своем столе. Эти кристаллы не были искусственными, созданными в наше время, а были настоящими кристаллами. Лю Манг заставил Лу Бу собрать эти кристаллы с половины всего Лучжена. Несмотря на то, что кристаллов было не больше десятка, каждый из них стоил просто заоблачную сумму денег. Когда Хуан Чжун наблюдал за тем, как Лю Манг небрежно отбрасывал эти кристаллы, его сердце чуть ли не разрывалось на части. Если бы эти кристаллы можно было обменять на золото, то они смогли бы выручить столько денег, что смогли бы прокормить армию из 10 000 человек в течение нескольких месяцев. Однако эти кристаллы теперь были случайным образом разбросаны Лю Мангом. Некоторые из них были разрезаны на части, а некоторые даже были измельчены в порошок. Даже полностью побежденные кланы не относились к своим сокровищам подобным образом. «Расслабься, когда этот босс сделал что-нибудь необоснованно», — небрежно ответил Лю Манг. Хуан Чжун уже понемногу начал привыкать к лексикону Лю Манга, который временами было очень сложно понять. Если вам интересно, чем именно был занят Лю Манг, то он занимался созданием элементарного телескопа по принципу модели императора Канси, который являлся одним из важнейших орудий войны. Лю Мангу нужно было иметь возможность отслеживать перемещение на поле боя Лу Бу и его войск. Во время боя тот двигался очень быстро, поэтому Лю Мангу нужно было знать наверняка, что он и его войска в нужное время находились на нужных позициях во время боя. Этот инструмент по принципу своей работы был похож на орлиный глаз Лу Бу, который позволял видеть вещи на больших расстояниях. Теперь, когда у Лу Бу появилась своя территория, Лю Манг не собирался просто сидеть и ничего не делать. Изначально он хотел принести этот телескоп из будущего, но не смог этого сделать, так как это очень сильно нарушало законы пространства и времени. Так, не имея лучших вариантов, Лю Манг решил построить его самостоятельно. Эти кристаллы могли быть использованы вместо линз. Цена на эти кристаллы была просто заоблачная, но у Лю Манга не было иного выбора. Хоть у Лю Манга также было описание технологии создания объектива, но в данный момент у них просто не было необходимых производственных мощностей, не говоря уже о квалифицированных мастерах. Таким образом, он мог использовать только кристаллы в качестве замены линз. С его помощью, Лю Манг мог расширить боевые возможности армии Лу Бу. Дело в том, что угрозы со стороны провинции Цзинь и Чжандона были очень велики, и война могла разразиться в любой момент. Это был самый простой телескоп, который состоял лишь из одной выпуклой и одной вогнутой линз, которые размещались внутри длинной деревянной трубки. Лю Манг не ждал, что с его топорной работой у него получится высококлассный телескоп. Даже на создание этого элементарного телескопа ему пришлось потратить огромное количество драгоценных кристаллов. Хи-хи-хи, закончил. Лю Манг был крайне возбужден, когда линзы были полностью установлены в трубку, и захотел сразу же проверить полученный результат. Ась. Лю Манг мгновенно нахмурился, так как не смог ничего увидеть. Там была абсолютная тьма. Неужели его телескоп был сломан? Лю Манг уже было собрался разбирать свое творение, чтобы выяснить, что было с ним не так, как вдруг обнаружил, что Хуан Чжун стоял прямо перед ним. Неудивительно, что он ничего не видел. «Старший Хуан, пожалуйста, отойди в сторону», — сказал Лю Манг крайне раздраженным тоном Хуан Чжуну. «А, хорошо». Хуан Чжун не понял, за что получил выговор от Лю Манга, но послушно отошел в сторону. Затем, Через свой телескоп Люманг увидел администрацию города. Сам он не жил в ней, так как Лубу выделил ему большой особняк, который был довольно сильно отдален от администрации. Но в данный момент Люманг мог практически во всех деталях рассмотреть здание администрации. Он мог во всех деталях рассмотреть кору деревьев во дворе администрации, как слуги были заняты уборкой особняка. Он даже увидел старика Чэньгуна, который в данный момент управлял всеми вопросами в администрации Лубу. В данный момент этот его телескоп имел силу увеличения в 3 раза. Видя любопытство Хуан Чжуна, Люманг передал телескоп ему. «Аво!» – восхищенно воскликнул Хуан Чжун. Он был так сильно восхищен, что чуть не упустил телескоп. К счастью, Хуан Чжун умел отлично контролировать свои эмоции. В противном случае, полдня, который Люманг потратил на создание телескопа, были бы потрачены впустую. Эта штука. Хуан Чжун никак не мог успокоиться. С помощью этой вещи он мог видеть на очень больших расстояниях. Если Люманг мог рассмотреть только кору деревьев во дворе административного здания, то Хуан Чжун мог даже рассмотреть прожилки на листьях этих деревьев. Хуан Чжун был военным командиром, поэтому его разум был заточен под битвы. Если использовать эту вещь во время боя, Хуан Чжун уже мог предсказать последствия этого с помощью этого устройства до того, как придет враг. Можно было успеть подготовить засаду или наоборот, можно было заранее обнаружить врага и его засаду. Эта вещь могла предсказывать будущее, подобно пророку, так что хоть это был лишь первый опытный образец, уже с его помощью они получали огромное преимущество на поле боя и получали возможность получать безупречные победы. Кроме того, если человек с этим устройством будет стоять достаточно высоко, то он сможет увидеть абсолютно все поле боя, от вражеских построений до запасов его провизии. С этим устройством у врага просто не останется скрытых козырей в рукаве. Невероятно. Это просто волшебная вещь. Хуан Чжун посмотрел в сторону Люманга с полностью изменившимся взглядом. Ранее, за то, что Люманг спас его сына, он был просто благодарен ему за его медицинские навыки, но теперь он по-настоящему преклонялся перед ним. Хи-хи-хи. Смущенно рассмеялся Люманг, чувствуя себя крайне виноватым. Взгляд этого старика вызывал мурашки у Люманга в душе. Так что, дабы избежать этого проницательного взгляда, он решил сменить тему. Старший Хуан, как там обстоят дела у Синбы? Ган Нин и Су Фей были заняты обучением военно-морского флота. Флот в данный момент был самым слабым местом армии Лубу. Хоть Ган Нин и Су Фей являлись доблестными генералами и экспертами морского боя, но они не могли выстоять против численно превосходящего врага. Более того, в данный момент их противником стали Чжандон и провинция Цзинь. У провинции Цзинь были Каймао, Чжан Юн, Вен Пин и Хуан Су, которые также являлись генералами-экспертами морского боя. Каймао и Чжан Юн, хоть в оригинальной истории были убиты Каакао, обладали крайне высокими боевыми способностями, особенно в вопросе обучения морских подразделений. И этого было достаточно, чтобы сделать из них старших генералов. Хуан Су был человеком, который сумел успешно защищать Чжанся против 2 поколений Чжандуна в лицах Сан Чжана и Сан Це, до того, как умер от руки Ган Нина, который затем был использован Сан Цуанем в оригинальной истории. Когда провинция Цзинь была захвачена Каа, Вень Пин сразу же сдался ему. После этого Каа назначил его префектом Чжанся, и он много лет весьма успешно защищал эту территорию. Что же касалось Чжандуна, то там были Сан Це, Чжоу Ю, Линтон, Хуан Гай, Хан Дан, все они были водяными драконами. Чжоу с помощью Хуан Гая сумел уничтожить 800 000 армию Каакая во время битвы под Чиби. В то же время, у армии Лубу в данный момент было всего 5000 моряков. Даже если они завербуют еще 3000 или даже 10 000 солдат для флота, их численность все еще будет крайне мизерной в сравнении с флотами Чжандона и провинции Цзинь. Если они столкнутся с любой из этих сил с нынешними силами, то у них не было и шанса. Единственное, что они могли сделать в данной ситуации, это окопаться на суше и засесть в глухую оборону, отказавшись от морского боя. Но если моряки сойдут на сушу, можно ли их еще считать моряками? Даже если Лубу прикажет им поступить так, Ган Нин и Су Фей определенно не согласятся с таким решением. Поэтому Люманг хотел дать им еще одну вещь, которая могла бы помочь им преодолеть численное преимущество врага. Сам Люманг никогда не сражался на воде, но от Ган Нина и Су Фея он узнал, что морской бой начинался с перестрелки лучников, и если они выживали после взаимного обстрела, то шли на абордаж друг друга, переходя к рукопашному бою. Дальнобойный бой начинался с расстояния в 100 метров, и эта дальность даже была еще меньше, из-за качания воды. Поэтому большинство морских битв все-таки сводились к рукопашному бою. Что касалось ближнего боя, эти 5000 моряков не могли сравниться с флотами Чжандона и провинции Цзинь. Но что, если перераспределить их силы? Что если они станут сражаться через на расстоянии? Конечно, расстояние для дальнего боя составляло всего 100 метров. Однако, существовало еще одно оружие дальнего боя, чья дальность стрельбы превышала 300 метров. Это была баллиста. Стрелы, которыми стреляет баллиста, не только вредят экипажу корабля, но и самому кораблю. А если учесть прочность кораблей тех времен, то было достаточно всего 3 стрелы баллисты, чтобы отправить весь корабль на дно реки. Тогда Хуан Чжун сказал: «Юный господин, вчера Чжун был в главном лагере флота и приказал Синба собрать тот гигантский арбалет. Однако он может делать только один выстрел, и его очень тяжело перезаряжать. Кроме этого, для его транспортировки нужно как минимум 10 человек». Хуан Чжун покачал своей головой. Люманг отдал им чертежи, и хоть там был все описано довольно подробно, но когда Аксибел был построен, результат оказался сильно разочаровывающим. Большие стрелы могли стрелять всего на 200 метров, и хоть ее силы хватало на то, чтобы пронзить человека, но совершенно не хватало для того, чтобы пробить деревянный корабль. Кроме того, он мог стрелять лишь одной стрелой, и для его перезарядки требовалось целых 10 человек. Если использовать их для морских битв, то на каждый корабль нужно было установить минимум по десятку аксибелу, которые могли стрелять только по одной стреле. Кроме того, после первого же залпа, они стали бы лишь лишним балластом, так как для моряков осталось бы очень мало места для маневров. Кроме того, их вес замедлил бы скорость кораблей. Стреляют лишь одной стрелой, Люманг нахмурился. Если аксибелы могут стрелять всего одной стрелой, то в чем их отличие от обычных баллист? Это просто еще одно бесполезное оружие. Чэнь Юй, Люманг позвал Чэнь Юй, отправь мой телескоп многоуважаемому тестю. Старший Хуан, мы отправляемся в главный лагерь флота. Если испытания аксибелла пройдут хорошо, то он также возьмет их на вооружение своей армии чиновников. Эта штуковина обладала огромной поражающей силой. Хоть он и не мог использовать их в больших количествах, он все еще мог использовать их для того, чтобы запугать врага. А это было то, что и нужно было Люмангу. В древние времена, если элитные войска теряли 30-40% своего состава, то вся армия обращалась в бегство. Их жажда битвы сильно снизится, а боевой дух вообще упадет ниже уровня плинтуса. Поэтому у Люманга была своя собственная тактика обучения солдат. Сначала они тренировали свой боевой дух, а затем начиналась общая тренировка. Войска должны были обладать высоким боевым духом. До тех пор, пока у армии есть боевой дух, они будут продолжать сражаться. А люди с высоким боевым духом могли смело называться солдатами. И самое главное, с помощью боевого духа армия могла победить, даже одержав множество поражений. В эту эпоху холодного оружия, первый, кто дрогнет, проиграет. А аксибелы, построенные Люмангом, были крайне страшным оружием. Глава 117. Реакция различных сил на события в Лучжане, часть 1. В 4 крупных городах Чжандона началось движение. Чжаюе, Хукоу, Чуаху и Вуху все эти дни были очень оживленными, так как они были заняты погрузкой провизии оружия на военные корабли. Солдаты также быстро погружались на корабли и подымали свои флаги, словно показывая всем, кто был королями на воде. Большой военный корабль, если сравнивать с нашими современными кораблями, можно было бы отнести к классу авианосцев. Его корпус был построен в несколько этажей и имел небольшие лодки, в которых могли находиться всего несколько человек. Эти лодки назывались Мэнчонг. В эту эпоху эти лодки можно было отнести к классу разрушителей. Хоть она и была небольших размеров, но она была владыкой речных войн. Ее скорость была самой высокой среди всех типов военных кораблей. Как только большой корабль был протаранен этими небольшими лодками, то сразу же начинал крениться. Обычно эти лодки использовались пиратами для грабежей торговых судов, окружив торговый корабль со всех сторон, а затем захватив его. Обычные корабли просто не могли сравниться в скорости с мэнчонгами. Кроме того, они были небольшого размера, таким образом, если они натыкались на правительственные войска, то могли быстро скрыться в болотах и сбежать. В данный момент весь Чжандон сделал свой ход, так как Сан Цэ оставил свою главную битву, дабы подготовиться к битве во имя мести. Как Сан Цэ мог позволить Лубу спать спокойно, После того, как тот посмел оскорбить его, не говоря уже о том, что его собственная жена умерла в Чжандоне из-за армии Лубу, в данный момент у Санце было 30 000 элитных моряков. Однако, практически с воздуха Санце сумел увеличить это число до 100 000 солдат, дабы сразиться с армией Лубу. Из них 30 000 были его элитой, а оставшиеся 70 000 были солдатами, которые были собраны со всего Чжандона. Большинство из них были частными войсками дворян. Смерть клана Чэнь заставила некоторые кланы серьезно обеспокоиться своей безопасностью. Так, 50 000 солдат были собраны дворянами Чжандона, а оставшиеся 20 000 были личным войском клана Сан. Так, можно наглядно увидеть, насколько страшны были дворяне в своем гневе. Оскорбление дворян никогда не заканчивалось добром. Даже в анналах истории можно было увидеть, что когда Каопи создал свою империю Каовеи, фактически вся нация оказалась у его ног. Максимум, чего он смог добиться в отношении дворян, так это очень сильно подавить их, и это продолжалось до тех пор, пока не была открыта имперская экзаменационная система и введено 9 рангов официальных должностей для простолюдин. Империя Каовеи хотела уничтожить дворян, как класс, но она не могла этого сделать, так как опасалась дворян, поскольку дворяне обладали способностью создавать независимую власть, если пожелают этого. В конечном итоге царство Вэй было захвачено другим дворянином, по имени Сима Чжао из клана Сима, который впоследствии создаст династию Цинь. Но когда в Чжандоне начинаются такие массовые движения, они просто не могут быть незамечены другими полевыми командирами страны. А теперь отправимся в город Сяопей в провинции Сюй. Каокао стал тем, кто выиграл бой у Любэ. Правда, к сожалению, он не сумел схватить Гань Ю в этом временной линии. В данный момент Каокао читал сообщение из Чжандона. На его лице мелькали крайне сложные выражения, когда он читал его. Временами он хмурился, а временами улыбался. В сообщении говорилось, что Сан Цэ изначально выдвинулся к Чжанся, чтобы захватить ее, а затем поглотить и всю провинцию Цзинь. Но неожиданно он начал отступление к своему главному лагерю, чтобы защитить Чжандон, и совершенно неожиданно его противником оказался старый знакомый Каокао, Лубу. Несколько недель назад, когда Каокао узнал, что Сан Цэ и Лубу заключили альянс, он реально испугался. Лубу уже сам по себе был крайне опасным противником. Самому Каокао лишь ценой огромных усилий удалось изгнать Лубу из провинции Сюй, и для этого ему понадобилось 100 000 армия. Что касалось Сан Цэ, то он также был не менее пугающей личностью, чем Сан Чжан. Он был известен как маленький завоеватель Чжандона, и этот титул был не только для показухи. Ему в данный момент было всего 20 лет, но он уже сумел покорить Чжандон, имея всего 3000 солдат пехоты, которые выменил у Юаньшу, и несколько генералов-ветеранов. Это действительно было огромное достижение. Во всей стране было всего 2 человека, которых Каокао боялся больше всего. Первым был Лубу, а вторым – Сан Цэ. Как только они сформировали союз, провинции Цзинь, которую держал в своих руках Любяо, было практически невозможно защитить, так что Любяо быстро бы лишился всего своего наследия. Лю Чжан из провинции Юй был таким же, как и Любяо, интересуясь только защитой своего наследия. Таким образом, это был лишь вопрос времени, когда они будут побеждены союзом Сан Цэ и Лубу. И если бы это произошло, то половина всей нации оказалась бы в руках Сан Цэ. Сичуань под его контролем, у него появился бы неограниченный запас продовольствия, так как там были очень плодородные земли, а в его руках оказался бы элитный отряд стражей, который назывался «Воины Данина из Западного Чу». В то время, у Каокао не осталось бы иного выбора, кроме как выбросить белое полотенце перед союзом Сан Цэ и Лубу и, по возможности, попытаться стать их союзником, чтобы попытаться уничтожить Юань Бинчу, который в данный момент алчно поглядывал в его сторону. Но теперь эти новости принесли большое облегчение Каокао. Сан Цэ с Лубу не только не заключали союза, но теперь еще стали и врагами. Лубу был старым тигром, но он наткнулся на Сан Цэ, который был молодым тигром, так что, естественно, что это будет еще то захватывающее зрелище. Фэнся, Гонтай, что вы думаете по этому поводу? В данный момент Каокао был очень счастлив, потому что рядом с ним было 2 его самых надежных союзника в лице Го Цзя и Сюн Ю. Каждый раз, когда он отправлялся на поле боя, он всегда брал с собой этих двоих. На самом деле у него был еще один гениальный советник по имени Сюн Юи, но Каокао не брал его с собой, так как его таланты больше подходили для управления тылом. Как развитие событий получило настолько большой разворот? Всего пару недель назад Сан Цэ и Лу Бу были в очень дружеских отношениях. Они были настолько дружны, что образовали альянс и совместно напали на Чжан Ся. Такое развитие событий действительно сбивает меня с толку. Нахмурился Сюн Ю, он действительно не мог понять, что случилось в Чжан Ся. Ранее новости о том, что Лю Манг выиграл в войне слов у нескольких ученых Сан Цэ во время банкета и что после этого он еще пригласил их на свою свадьбу, подобно лесному пожару, разнеслись по всей стране. Если бы Лу Бу и Сан Цэ не были в хороших отношениях, то последний не только не пригласил Лу Бу на свадьбу, но даже не спустил бы ему с рук оскорбление двух своих лучших советников. Кроме того, с помощью Лу Бу, армия Сан Цэ уже захватила половину всего Чжан Ся. Эта новость определенно лишила сна Лю Бяо из провинции Цзинь. Но не только Лю Бяо лишился сна, абсолютно все военачальники нации начали реально беспокоиться. Союз этих двух монстров до чертиков пугал всех остальных генералов. Они настолько сильно испугались, что уже были готовы объединиться все вместе, чтобы противостоять этим двоим. Но прямо сейчас стало известно, что Сан Цэ бросил Чжо Ю, чтобы вернуться в свой главный лагерь в Чжандоне и уже собрал 100 000 армию, ради того, чтобы уничтожить Лу Бу. А чему здесь, собственно говоря, удивляться? На одной горе не может жить два тигра одного пола. Единственное условие, при котором на одной горе могут ужиться два тигра, это если один из них тигр, а второй тигрица. Подвел и того Го Цзя, он не сильно заморачивался над этим вопросом, так как ранее уже ознакомился с новостями о изменении ситуации в Чжандоне. Лу Бу был богом войны этой эпохи, могучим тигром, который сумел застопорить всех других военачальников в воротах Хулаа. С такими его достижениями, как этот тигр мог удовлетвориться работой на кого-то другого? Если бы у тигра не было его свирепости, можно было бы его еще называть тигром? Дин Юань и Дон Чжуа хотели превратить этого могучего тигра в домашнего котенка, но в результате заплатили за это своими жизнями. Юань Шао также хотел приручить его, дав ему приют, когда его только-только изгнали из Лэйна Лицзю и Госи. Но после этого Юань Шао на своей шкуре попробовал высокомерие Лу Бу, заставив того желать его смерти, но Лу Бу удалось сбежать, едва не доведя Юань Шао до инсульта. Даже Каа-Каа прежде, чем напасть на Сяпи, сначала попытался договориться с Лу Бу. Он хотел сделать из Лу Бу главнокомандующего его армии провинции Ян, доверив ему экспедицию на покорение нации, в то время как Каа-Каа сидел бы за ним, охраняя тылы. Вдвоем они, безусловно, заставили бы всех военачальников нации дрожать от страха. Лю Бэй также хотел подчинить Лу Бу своей воле, но в результате Лу Бу захватил его провинцию Сюй, а он сам был вынужден бежать и прятаться в небольшом городке под названием Сяпи. Но все эти люди были побеждены своими же желаниями. Каа-Каа, конечно, сумел изгнать Лу Бу из провинции Сюй, но для этого ему понадобилось 100 000 армия, и даже с ней он только смог изгнать его из провинции и не смог уничтожить этого могущественного тигра. Более того, он и сам понес тяжелые потери в этой битве, так как Лу Бу практически полностью уничтожил его свирепую кавалерию. И в конечном итоге, провинция Сюй была похищена у Каа-Каа Лю Бэем, что только еще больше увеличило раны Каа-Каа. Что касается Сан Цэ, то он тоже был крайне высокомерным и мятежным человеком, очень похожий на Лу Бу. Когда Сан Чжан умер, было бы вполне логично, что влияние клана Сан должно было заметно ослабнуть. Но тогда Сан Цэ лично взял знамя клана в свои руки и быстро захватил Чжандон, еще больше увеличив славу клана Сан.